Глава 7. Мукденский бой. С утра по всему фронту бешено загрохотали орудия. Был теплый, совсем весенний день. С юга дуло бодрящим теплом. Тонкий слой снега таял под солнцем, голуби суетились под карнизами фанс и начинали вить гнезда. Стрекотали сороки и воробьи. Пушки гремели, завывали летящие снаряды. У всех была одна серьезная, жуткая и торжественная мысль. Началось. С заходом солнца канонада замолкла. Всю ночь по колонным дорогам передвигались с запада на восток пехотные части, батареи, парки. Под небом с мутными звездами далеко разносился в темноте шум колес по твердой, мерзлой земле. В 3 часу ночи взошла убывающая луна, желтая, в мутной дымке, как будто размазанная. Части все передвигались, и в воздухе стоял непрерывный, ровно рокочущий шум колес. Медленно и грозно тянулся день за днем. Поднимались метели, сухой сыпучий снег тучами несся в воздухе. Затихало, трещали морозы, падал снег, грело солнце, становилось тепло. На позициях все грохотали пушки, и спешно ухали ружейные залпы, короткие, сухие и отрывистые, как будто кто-то колол там дрова. По ночам вдали сверкали огоньки рвущихся снарядов. На темном небе мигали слабые отсветы орудийных выстрелов. Сторожка ползали лучи прожекторов. Наши госпитали стояли за Путиловскую сопкой. На сопке творилось что-то ужасное. С утра до вечера японцы осыпали ее снарядами из 11-дюймовых гаубиц. Стальные чудовища, фырка, мчались из неведомой дали, били в окопы, заграждения и волчьи ямы, серо-желтые и черноватые клубы взрывов выносились на высоту, ширились и разветвлялись, как невиданно огромные кусты. Отрывались от сопки и таяли грязня неба, а снизу выносились все новые и новые дымовые столбы. Так было днем. Ночью же происходили непрерывные штурмы сопки. Ее скаты были усланы японскими трупами. Шли слухи, что японцы во что бы то ни стало решили овладеть сопкой, и было похоже на то. Такая масса все новых и новых полков шла каждую ночь на штурм. Только много позднее мы узнали, в чем тут было дело. Стремительные атаки японцев на наш левый фланг и центр заставили думать Куропаткина, что именно тут они и готовят свой удар. Сюда Куропаткин и стянул главные силы. Между тем японцы постепенно переводили свои войска на противоположный фланг, где обходная армия Ноги заходила нам в тыл. Путиловская сопка была в центре. Каждую ночь проходившие мимо японские полки штурмовали сопку, а утром уходили дальше на запад. С востока же подходили новые полки. И получалось впечатление, что на наш центр брошена чуть не вся японская армия. Воздух был насыщен слухами. Одни рассказывали, что станция Шахе в наших руках, что у японцев отнято 17 орудий, что на левом фланге Линеевич опрокинул японцев и гонит их к Ляояну. Другие сообщали, что на обоих фронтах японцы продвинулись вперед. В Султановском госпитале уже месяца полтора была еще новая сверхштатная сестра, Варвара Федоровна Каменева. Ее муж, артиллерийский офицер из запаса, служил в нашем корпусе. Она оставила дома ребенка и приехала сюда, чтобы быть недалеко от мужа. Вся ее душа как будто была из туго натянутых струн, трепетно дрожавших, скрытую тоскою, ожиданием и ужасом. Ее родственники имели крупные связи. Ей предложили перевести ее мужа в тыл. С отчаянием, сжимая руки, она ответила: «Если он на это пойдет, я перестану его уважать». И теперь, когда мы все, давно привыкшие к канонаде, разговаривали и смеялись, почти не слыша ее, сестра Каменева сидела с бледной, рассеянной улыбкой, прислушивалась и слабо вздрагивала при каждом пушечном выстреле. Офицерские палаты наших госпиталей были битком набиты офицерами. У одного охрипло горло, у другого покалывало в боку, третий жаловался на боли в голове и в плече, и в заднем проходе. До поздней ночи они играли в преферанс и в винт, вставали часов в 11 дня. Лежал там и ординарец из штаба нашей дивизии, поручик Шестов. Как раз перед началом боя под ним споткнулась лошадь, он ушиб себе большой палец руки. И вот уже шестой день поручик лежал у нас. Держа руку на черной перевязи, он ходил в гости к нам, в Султановский госпиталь, в земский отряд, с месяц назад основавшийся тоже в нашей деревне. Ему массировала руку хорошенькая сестра Леонова. «Что, вы уже кончаете? Пожалуйста, помассируйте еще», — просил поручик, и как кот щурился, нежась от поглаживаний маленьких и мягких рук девушки. По вечерам поручик старался встретиться с Леоновой на улице, шел рядом, улыбаясь остренькую улыбкою сатира, тянул ее гулять в уединенные места. Леонова, наконец, взмолилась доктору, чтобы он освободил ее от массирования поручика. Канонада с каждым днем усиливалась. Робко и осторожно, как будто сама себе не доверяя, по армии стала распространяться волнующая весть. «Японцы обходят наш правый фланг». «Что за пустяки?» — смеялись офицеры. А слух расползался и креп. Смутная тревога росла. Однажды вечером сидели за чаем в земском отряде. Тут же был и поручик Шестов с правой рукою на черной перевязи. «А об обходе-то говорят все настойчивее», — заметил я. Шестов оглядел меня и снисходительно улыбнулся. «Эх, доктор, и как можете вы этому верить? Это невозможно». Забыв, что он не может владеть правой рукой, поручик взял клочок бумаги и стал мне чертить на нем расположение наших и японских войск. Из чертежа этого с полную, очевидную наглядностью вытекало, что обойти японцам нашу армию невозможно в такой же мере, как перебросить всю армию на Луну. На завтра, около 5 часов вечера, японские орудия загремели прямо за Мукданом. Но что поручик? По-видимому, и у всех военачальников было непоколебимое убеждение в полнейшей невозможности обхода. В самом начале боя один офицер был послан на фуражировку на крайний правый фланг. Воротившись, он донес по начальству, что видел движущиеся на север густые колонны японцев. Командир корпуса написал на донесении «дурак», а начальник дивизии сказал: «Следовало бы этого господина за распространение ложных слухов отдать под суд». Рассказывал мне врач, сам слышавший эти слова генерала. Врач спросил: «Ваше превосходительство, разве обход так уж невозможен?» Генерал в изумлении вытаращил на него глаза. «Обход? Ах да, ведь вы, впрочем, не военный». Он обратился к начальнику штаба. «Полковник, пожалуйста, объясните доктору всю нелепость этого предположения». Орудия гремели за Мукденом и бешено гремели по всему фронту. Никогда я еще не слышал такой канонады. В минуту было от 40 до 50 выстрелов. Воздух дрожал, выл и свистел. Повар земского отряда Ферапонт Бубенчиков сокрушенно прислушивался к завыванию резавших воздух снарядов, ложился на землю и повторял: «Прощай, Москва, не видать тебе больше Ферапонта Бубенчикова». Рассказывали, что на Мукден идут с запада 25 тысяч японцев, что бой кипит уже у императорских могил близ Мукдена, что другие 25 тысяч идут глубоким обходом прямо на Гунжулин. Земский отряд получил от начальника санитарной части телеграмму. По приказанию главнокомандующего всем учреждениям земским и Красного Креста, не имеющим собственных перевозочных средств, немедленно свернуться, идти в Мукден, а оттуда по железной дороге уезжать на север. Но палаты земского отряда, как и наших госпиталей, были полны ранеными. Земцы прочли телеграмму, посмеялись и остались. Передо мною сидел на табуретке пожилой солдат с простреленной мякотью бедра. Солдат был в серой, неуклюжей шинели, лицо заросло лохматой бородою. Когда я обращался к нему с вопросом, он почтительно вытягивался и пытался встать. «Сколько тебе лет?» «40, — говорят, — а там кто его знает?» «Давно на войне?» «С Покрова. Нас в Красноярск пригнали на обмундирование, там стояли. Значит, стали вызывать охотников на войну. Я пошел». Посмотрел я на него, совсем старик, со смирными мужицкими глазами. «Не жалеешь, что пошел?» «Не. Вот ногу бы залечить, опять бы пойти», — задумчиво ответил он. Шершавый какой-то, понуренный. Что у него в душе? Чуялось смутное проникновение большим, общим делом, сознание властной связи с чем-то важным. Было непонятно и чувствовалось, что этого не поймешь. В палату ввели невысокого человека в чуждой странной форме. Раненые зашевелились, взгляды направились на вошедшего. «Японец! Японец!» Невысокий человек медленно подвигался, опираясь на плечо санитара и волоча левую ногу. Он внимательно смотрел вокруг из-под лобья блестящими черными глазами. Увидел мои офицерские погоны, вытянулся и приложил руку к козырьку. Ладони вперед, как у нас козыряют играющие в солдаты мальчики. Побледневшее лицо было покрыто слоем пыли, губы потрескались и запеклись, но глаза смотрели бойко и быстро. Пуля засела у японца в пояснице. Я показал знаком, чтобы он разделся. Солдаты молчали и следили за японцем с пристальной, любопытствующей неприязнью. Я спросил его, какой он армии. «Оку». Японец быстро улыбнулся и предупредительно закивал головой. «Оку, оку». «Оку?» Я сомнительно поглядел на японца. «Не Нодзу ли?» «Ходи, приятель. Нодзу?» Его быстрые шлемоватые глаза засмеялись. Он опять закивал головою. «Нодзу, Нодзу». Японец раздевался. Снял широкую верблюжью шинель с козьим воротником. Под нею был меховой полушубок без рукавка. Солдаты засмеялись. Японец взглянул на них и тоже засмеялся. За полушубком следовал черный мундир с сорванными погонами, чтобы не узнали, какого полка. За мундиром жилетка, за жилеткой еще жилетка. Смех усиливался, перешел в хохот. Хохотали солдаты, хохотал японец. И от того, что он так весело и добродушно хохотал со всеми, в смехе солдат пропала враждебность, и милый, дружный, соединяющий смех стоял Фанзи. Японец снял еще фуфайку и коленкоровую рубаху. Пулевая ранка в пояснице уже запеклась. Японец вопросительно кивнул мне головою, потер руки и потом стал тереть свою круглую, стриженную голову с жесткими черными волосами. «Помыться просит», — догадался фельдшер. Я велел принести таз теплой воды и мыла. Глаза японца радостно заблестели. Он стал мыться. Боже мой, как он мылся! С блаженством, с вдохновением. Он вымыл голову, шею, туловище, разулся и стал мыть ноги. Капли сверкали на крепком бронзовом теле. Тело сверкало и молодело от охватывавшей его чистоты. Всех кругом захватило это умывание. Палатный служитель сбегал к баку и принес еще воды. Японец благодарно взглянул на него и радостно засмеялся. Служитель поглядел вокруг и тоже засмеялся. Японец опять принялся тереть мылом грудь, шею и щетинистую голову. Скатывалась мыльная пена, брызгала вода, японец фыркал и встряхивался. В углу на нарах лежал раненый в бедро солдат, которого я только что перевязал. Смотрел он, смотрел на японца, смотрел, как тепло сверкало под водой его чистое, крепкое тело. Вдруг вздохнул, почесал в голове и решительно приподнялся. «Ну-ка, дай-ка-ся, и я помоюсь». С позиции сестре Каменевой передали известие, что ее муж, артиллерийский офицер, смертельно ранен. Он поднялся на наблюдательную вышку, его пенсне сверкнуло на солнце, и меткая пуля пробила ему голову. У Каменевой имелся собственный шарабан и лошадь. Она поспешно уехала на позиции. Орудия за Мукденом гремели по-прежнему, но вести пошли хорошие. Рассказывали, что сам Куропаткин во главе 16-го корпуса ударил на обходный отряд, окружил его и разбил. 3000 японцев побросали ружья и сдались. Наш артельщик, ездивший в Мукден, видел на вокзале толпы пленных. К вечеру в нашу деревню привезли огромный транспорт раненых. Часть их приняли мы, часть — Султановский госпиталь и земский отряд. Ранены были с Путиловской сопки и ее окрестностей. К западу от сопки лежали два сильно блиндированных окопа. В них сидело две роты. Над головами толстые балки на аршин, засыпанные землею. Впереди узкие бойницы, заложенные мешками с песком. В последние ночи из этих окопов уложили массу японцев, шедших на штурм сопки. И вот сегодня днем японцы направили на окопы осадные орудия. Один снаряд за другим бил рядом, прямо в окопы. Огромные блиндажные балки разлетались в щепы. Через полчаса вместо двух грозных окопов была каша из земли, обломков бревен и окровавленных, изувеченных людей. Раненых вносили в палаты, клали на кханы, усланные соломы. Они лежали и сидели, обожженные с пробитыми головами и раздробленными конечностями. Многие были оглушены, на вопросы не отвечали и сидели неподвижно, вытаращив глаза. «Отчего они не говорят?» — в удивлении спрашивала сестра. «Вероятно, разрыв барабанной перепонки, оглохли. А может быть, сотрясение мозга». «Смотрите, заговорил». Бородатый солдат с синим раздувшимся лицом опирался локтем здоровой руки о подушку и необычайно громко, как говорят глухие, рассказывал соседу. «Я ему говорю, не выглядывай без дела, а он глянул. Товарищу моему голову расколола, татарчика всего в клочья разорвала, а меня вот только чуть помяло». Его сосед чуждо смотрел на него, молчал и медленно мигал. «Ваше благородие, правду говорят, опять нас японец обошел», — таинственно обратился ко мне другой раненый. «Говорят, обошел». Солдат помолчал и недоумевающим полушепотом спросил: «Что это, ваше благородие, никак у нас удачи не выходит?» Восточно-сибирского стрелка с разбитой вдребезги ногою понесли в операционную для ампутации. Желто-восковое лицо все было в черных пятнышках от ожогов. На опаленной бороде кончики волос закрутились. Когда его хлороформировали, стрелок, забываясь, плакал и ругался. И как из темной, недоступной глубины поднимались слова, выдававшие тайные думы солдатского моря. «Обгадилась Россия! Что народу даром губят? Бьют, уродуют, а толку нету!» И опять рвались ругательства, и глухо звучало пение, похожее на плач. В палатах укладывали раненых, кормили ужином и поили чаем. Они не спали трое суток, почти не ели и даже не пили, некогда было, и негде было взять воды. и теперь их мягко охватывало покоем, тишиною, сознанием безопасности. В Фанзе было тепло, уютно от ярких ламп. Пили чай, шли оживленные разговоры и рассказы. В чистом белье, раздетые, солдаты укладывались спать и с наслаждением завертывались в одеяло. Вдруг в 9 часов вечера телеграмма от корпусного врача по приказанию командира корпуса. Немедленно эвакуировать из госпиталей всех раненых. Лишнее казенное имущество уложить и отвезти на север в деревню Хуньхэпу. Поднялась суета. Спешно запрягались повозки, расталкивали только что заснувших раненых, снимали с них госпитальное белье, облекали в прежнюю рвань, напяливали полушубки. В смертельной усталости раненые сидели на койках, качались и сидя засыпали. Одну бы ночь, одну бы только ночь отдыха, и как бы она подкрепила их силы, как бы стоила всех лекарств и даже перевязок. Подали 12 повозок. Лошади фыркали и ржали, мелькали фонари. Офицеры в своей палате играли в преферанс. Поручик Шестов с рукой на черной перевязи лежал в постели и читал при свечке переводный роман Оне. Главный врач сказал офицерам, чтоб они не беспокоились и спали ночь спокойно, их он успеет отправить завтра утром. На дворе при фонарях выносили и укладывали в повозки раненых солдат. Было морозно, мерцали звезды, на юге гремели орудия и вспыхивали бесшумные отсветы. Ползал по небу широкий луч прожектора. Справа колебалось далекое огромное зарево. Раненых предстояло везти за 5 верст на фушунскую ветку. А многие были ранены в живот, в голову, у многих были раздроблены конечности. Из-за этих раненых у нас вышло столкновение с главным врачом, и все-таки не удалось оставить их хоть до утра. Ко мне взволнованно подошел фельдшер Пастухов. «Ваше благородие, раненым уже раздали билетики, я не успел с них диагнозов списать в книгу. Позвольте отобрать билетики». «Вот еще, уж уложили больных в повозки. Полчаса им ждать на морозе, пока вы будете вписывать диагнозы. Не надо». Главный врач приказал. «Трогай!» — свирепо крикнул я кучером. Транспорт двинулся. Раненые были укутаны всем, что только нашлось у нас под рукою, но все-таки они сильно мерзли в дороге. Одни просили ехать поскорее, очень холодно, другие просили ехать потише, очень трясет. Приехали, наконец, на фушунскую ветку, в Гудьядзы. Там уже скопилась масса транспортов из окрестных госпиталей. Шла суетливая толчья, долго распределяли больных по госпиталям. Принятые раненые сейчас же засыпали мертвым сном. Их опять будили, чтобы переодеть в госпитальное белье. Врачи сообщили мне, что, по слухам, японцы сильно теснят нас на правом фланге, берут деревню за деревню, стремясь соединиться с обходной армией. На левом фланге наши тоже подались на 6 верст. Ехал я назад. Была уже глубокая ночь, а вдали, повсюду, бешено работали пушки и, как зарницы, вспыхивали отсветы взрывов. Звезды смотрели, не мигая, окаймленные мутными венчиками. Во 2 часу ночи к нам в Фанзу вошли 2 взволнованных казака с винтовками за плечами. «Ваше благородие, из вас никто сейчас от Юзантуня не приезжал верхом?» «Я сейчас с севера приехал из Гудьядз». «Нет, от Юзантуня». Казаки разыскивали японского шпиона, одетого русским военным врачом. Около Байтапу он спросил пехотинцев, куда ушла 25-я дивизия. Те сказали. Потом раздумались. Лицо с косыми глазами, русский выговор плохой. Сообщили казакам. Казаки бросились вдогонку. Подозрительный врач расспрашивал у Юзантуня артиллеристов, потом обозных. Обозные почувствовали сомнение, хотели задержать врача. Он повернул лошадь и ускакал, а солдаты были без винтовок. Дальше след японца терялся. К Кто-то видел какого-то военного врача, направлявшегося к нашей деревне. Это значит, не вы были. Казаки вышли из Фанзы и поскакали дальше. «Да, не дремлют японцы, работают», — вздохнул Селюков. Шанцер задумчиво прислушивался к грохоту орудий. Он нервно и брезгливо повел плечами. «Господи! Кажется, и сами-то пушки русские стреляют совсем иначе, чем японские. Что-то такое тупое в их звуке, вялое». Утром встречаемся мы с врачами-земцами. «Вы не уехали?» — удивились мы. «С какой стати?» «Ведь вы же получили приказ уехать». «Эка, станем мы исполнять их приказы. Мы сюда приехали работать, а не кататься по железным дорогам». Оказывается, и вчерашнего приказания эвакуировать раненых они тоже не исполнили, а всю ночь оперировали. У одного солдата, раненого в голову, осколок височной кости повернулся ребром и врезался в мозг. Больной рвался, бился, сломал под собой носилки. Ему сделали трепанацию, вынули осколок, больной сразу успокоился. Может быть, был спасен. Если бы он попал к нам, его с врезавшимся в мозг осколком повезли бы в тряской повозке на Фушунскую ветку. Кость врезалась бы в мозг все глубже. «Мы ведь Треповых хорошо знаем», — смеялись земцы. «Они люди военные, для них самое главное — телеграфировать в Петербург. Все раненые вывезены. А что половина их от этого перемрет, на то и война». Чем мы рискуем? Вести тяжелых раненых, перетряхивать их, перегружать — верная для них смерть. Когда придется отступать, тогда и обсудим, что делать. А Трепова нам чего бояться? Ну, обругает. Что ж такое? В тот же день, 19 февраля, мы получили приказ. Раненых больше не принимать, госпиталь свернуть, уложиться и быть готовыми выступить по первому извещению. Пришел вечер, все у нас было разорено и уложено, мы не ужинали. Рассказывали, что на правом фланге японцы продолжают нас теснить. Куропаткин окружил и разбил обходный отряд, но сзади уступами появляются все новые и новые обходные колонны. «Прут без числа, как свиньи, как саранча», в трепетном недоумении и ужасе рассказывали проезжие казаки. «Раздемшись, на штурм бегут, в одних гимнастерках. Тысячами их кладут, а они все грубее вперед прут, словно пьяные». В 2 часа ночи из штаба корпуса пришла телеграмма. Обоим госпиталям немедленно выступить в деревню Хуньхэпу, верст за 7 на северо-запад. Через 15 минут пришла новая телеграмма. Командир корпуса разрешил нам переночевать на месте и выступить утром. Очевидно, вспомнил, что Новицкой нужно поспать ночь, догадывались мы. Утром мы выехали. Земцы прощались с нами и посмеивались. «А вы остаетесь?» — спрашивали мы со смутным стыдом и завистью. «Остаемся. Удрать всегда поспеем. Дело немудреное». Было тихое солнечное утро. Наш обоз, поднимая пыль, медленно двигался по дороге. Мы ехали верхом. Сзади, слева, спереди гремели пушки. Среди приглядевшихся очертаний, ехавших с обозом всадников, одна фигура была новая. Это был поручик Шестов. Рука его окончательно поправилась, и вчера его выписали из госпиталя. Но поручик не знал, где теперь находится штаб, и поехал вместе с нами. Хуньхэпу было битком набито обозами и артиллерийскими парками. Все фанзы были переполнены. Мы приютились в убогом глиняном сарайчике. Пошли пить чай к знакомым врачам, стоявшего в Хуньхэпу госпитале. Там рассказывали, что от царя получена телеграмма, поздравляющая армию с победой. «Какая же победа?» «Говорят, обходная армия разбита в пух. Мы переходим в наступление». «А сколько в нашем корпусе потерь? В Куликовском полку легло 1500 человек. Кирсановский полк уничтожен почти целиком. командир полка убит. Черт возьми, Масленица наступает. Вот так Масленица. А вы слышали, господа? Японцы перебросили в наши окопы записку. В ней они 25 февраля приглашают русских в Мукден на блины. Вот нахалы. Приехал в Фунхепу и Султановский госпиталь. Фанс для него тоже, конечно, не оказалось. Султанов, как всегда в походе, был раздражителен и неистово зол. С трудом нашел он себе на краю деревни грязную вонючую фанзу. Первым делом велено было печникам-солдатам вмазать в печь плиту и повару готовить для султана в обед. Новицкая оглядывала грязную, закоптелую фанзу, пахнувшую чесноком и бобовым маслом, и печально говорила: «А в Мазесане потолок и стены были у нас оклеены розовыми обоями, на полу были циновки». Султанов, желтый и сердитый, писал командиру корпуса телеграмму: «Не нашел ни одной свободной фанзы, где прикажете поместиться?» «Мне представился наш корпусный, читающий приходящие телеграммы. В таком-то полку легло 1500 человек, такой-то полк уничтожен целиком, там-то появились с фланга японцы. Доктор Султанов не может себе найти удобного помещения». А поручику шестого все никак не удавалось узнать, где находится штаб дивизии. Поэтому он снова лег в здешний госпиталь. Когда мы пили у врачей чай, он зашел к ним. Неожиданно увидев нас, поручик напряженно нахмурился, молчаливо сел в уголок и стал перелистывать истрепанный том Нивы. Пришел наш главный врач, хмурый и расстроенный. «Получена новая телеграмма. Перейти мост через реку Хуньхэ и там ждать дальнейших приказаний». «А как дела, не знаете?» «Что?» «Японцы прорвали центр. Суэтунь горит. Здесь велено заготовить керосину, чтоб при первом приказе зажечь все склады. Контроль, казначейство и обозы второго разряда переводятся на север». К вечеру мы получили вторую телеграмму: немедленно идти в деревню Полинпу к востоку от Мукдена. Мы выступили, когда солнце садилось. Ветер чуть веял, горизонт был мутным от дыма, от пыли. Бесконечные обозы столпились у узкого, ветхого и истоптанного понтонного моста через реку Хуньхэ. Мы томительно долго ждали своей очереди. С той стороны шла рота борисоглебцев. «Откуда, братцы?» «Провожали мортиры в Телин». Наконец, перешли мы мост, пошли ровнее. Стемнело, было тихо, звездно и очень холодно. Мы дошли до южных ворот Мукдена и повернули направо вдоль городской стены. Над обозом неподвижно стояла очень мелкая густая пыль. Она забивалась в глаза, в нос, трудно было дышать. Становилось все холоднее, ноги в стременах стыли. «Да, ночь повеяла томной прохладой», — вздохнул Селюков, ежась от холода. Мы шли, шли. Никто из встречных не знал, где деревня Полинпу. На нашей карте ее тоже не было. Ломалась фура, мы останавливались, стояли, потом двигались дальше. Останавливались над провалившимся мостом, искали в темноте проезда по льду и двигались опять. Все больше охватывала усталость, кружилась голова. Светлела в темноте ровно серая дорога. Слева непрерывно тянулась высокая городская стена. За ней мелькали вершины деревьев, гребни изогнутых крыш, тихие, таинственно чуждые в своей особой от нас жизни. Стена осталась позади, пошли поля и рощи. Было уж очень поздно. Царственно сиявший Юпитер склонялся к западу. Никто не знал, где Полинпу и когда мы туда придем. «Хорошо еще, что идем мы туда на обычные безделья», — мрачно философствовал Селюков. «А если бы мы там были нужны?» Озябший аптекарь, сильно подвыпивший, вылез из своей повозки. В полушубке и папахе он шагал по пыльной дороге и заплетающимся языком говорил: Приятно так ехать на холоде, когда знаешь, что впереди тебя ждет чаек, ужин, постель теплая, а так неприятно. Полинпу мы не нашли и заночевали в встречной деревне, битком набитой войсками. Офицеры рассказывали, что дела наши очень хороши, что центр вовсе не прорван, обходная армия ноги с огромными потерями отброшена назад. Почта, контроль и казначейство переводятся обратно в Хуньхепу. Утром оказалось, что мы находимся всего в полуверсте от Полинпу. Мы перешли туда.